Глава 6. Крик в ночи. Если англичанину случится стать свидетелем скандала, он непременно попытается превратиться в столб, шкаф или стул, или во что-нибудь столь же деревянное и неодушевленное. Сердца разобьются, глаза ослепнут от слез, судьбы людей же никогда не будут прежними. И тут англичанин оживет, повернется к вам и учтиво скажет что-нибудь вроде: «Сегодня прекрасная погода, не правда ли?» Мэй изо всех сил пыталась не подавать виду, что слышала и видела происходящее. С ее точки зрения этого требовали приличия, но душа ее разрывалась между любопытством, негодованием и сочувствием. По правде говоря, она вообще впервые в жизни видела семейную суету, потому что ее родители жили душа в душу, а их соседи и знакомые были, или казались, до отвращения добропорядочными. И юная Мэй чувствовала себя сейчас как Ливингстон, впервые ступивший в дебри, кишащие неведомыми чудовищами. Тут до нее донеслись слова Амалии. «Скандал — это как карточная игра», — задумчиво заметила баронесса. «Вы играете в карты, мисс Мэй?» Слегка торопев от сравнения, Мэй призналась, что иногда играет с братьями, ну, в шутку. Амалия кивнула. «Можно сказать, что в отношениях скандал — нечто вроде главной ставки, и разыгрывать ее надо, во-первых, хладнокровно, а во-вторых, умело, когда у вас на руках все козыри. Если же у вас ничего нет, кроме шестерок и сомнительной мелочи, то лучше воздержаться, иначе результат будет именно таким, какой мы наблюдали». «Вы шутите?» — недоверчиво спросила Мэй, оглядываясь на соседний столик. Теодор и его рыжая спутница, как ни в чем не бывало, разговаривали в полголоса, смеялись и поедали десерт. Коммивояжер, которому принесли заказ, время от времени поглядывал на них, чему-то улыбаясь про себя. Дети восхищенно глазели на спину рыжей дамы, белевшую в вырезе откровенного платья. Появились еще несколько пассажиров, рассевшихся за свободные столики. «Ничуть», — ответила Амалия, — «что мы видели? Дама застала мужа в поезде с любовницей. Это не козырной туз, но при умелом розыгрыше мог бы стать таковым. Надо же было потерять над собой контроль и разыграть все так скверно, чтобы потерпеть полное поражение и услышать от супруга, что он спит и видит, как бы скорее овдоветь». «По-моему, он просто негодяй», — пылко сказала Мэй. Амалия улыбнулась. «Дорогая мисс Уинтерберри», — сказала она, — «я не часто даю советы, но на сей раз все-таки рискну. Не требуйте от людей больше того, что они согласны дать, особенно если эти люди абсолютно вам неизвестны. С сотворения мира мужья обманывают жен, а жены мужей, и это еще не самое худшее из того, что может произойти на свете. Смерть близких, болезни детей, природные катаклизмы — все это куда более трагично и куда более страшно, чем тот факт, был ли верен Джон Мэри, и наоборот. Есть только одно средство привязать человека к себе — его собственная добрая воля. Если этого нет, не спасут никакие клятвы у алтаря». Мэй покраснела и залпом проглотила свой шабли. По природе она была максималисткой, и все, что не белое, для нее было черным. «Все равно», — упрямо проговорила девушка, — «я считаю, что предавать близких нехорошо, а это», — ее голос дрогнул, — «просто предательство. Когда вы повзрослеете, то поймете, зачастую не бывает более далеких людей, чем близкие», — мягко сказала Амалия. Мэй вспомнила о своей бабушке и умолкла. «Я понимаю, что это не мое дело», — вновь заговорила она через несколько минут, ковыряя вилкой в тарелке. «Просто мне очень ее жаль». «Кого?» — спросила Амалия. «Ну, даму в синем», — Мэй порозовела. «Почему?» — безжалостно спросила Амалия. «Потому что она не старая, и на ней красивое платье от Жанны Пакен, знаменитой французской модистки. А если бы ей было 50, и она была бы плохо одета?» Мэй надулась. «Я не могу рассуждать о том, чего нет. То, что он сказал ей, просто ужасно». «Думаете, он и впрямь способен толкнуть супругу под поезд?» — улыбнулась Амалия. «Нет, мисс Мэй, у людей, которые много говорят, разговорами все исчерпывается. Просто он был рассержен и сказал то, о чем уже жалеет, потому что это и в самом деле чересчур». Мэй задумалась. «И что же теперь будет?» — несмело спросила она. «Я имею в виду, что с ними будет дальше. Как им теперь с этим жить?» Амалия пожала плечами. «Понятия не имею. Вряд ли дело дойдет до развода, потому что это слишком хлопотно и, опять-таки, слишком публично. Значит, помирятся и примутся кое-как, по удачному выражению одного «белетристо», влачить совместное существование». Мэй тряхнула волосами и машинально отпила еще шабли. Вино оказалось чудо как хорошо и охлаждено как раз в меру. «Я бы такое не простила», — решительно заявила она. «Не думаю, что у вас когда-нибудь возникнет нужда в таком выборе», — безмятежно отозвалась баронесса. «Уверена, вы вообще не станете связывать свою судьбу с человеком, от которого можно услышать что-то подобное». «Почему вы так думаете?» — быстро спросила Мэй. «Вы ведь совсем не знаете меня, миледи». Уже задав вопрос, она с опозданием сообразила, что он вышел не то чтобы дерзким, но с намеком на вызов, и поспешно отставила бокал. «Наверное, это все французское вино. И что это на меня нашло? Мы обсуждаем людей в их же присутствии». «О, видела бы меня тетя Сьюзан». «Мэй Уинтербери, ты ведешь себя неприлично. Сейчас же надо перевести разговор на другую тему. Например, какая погода сейчас в Ницце?» «На мой взгляд, вы очень благоразумны», — заметила Амалия, отвечая на вопрос Мэй. «Скажете, я ошибаюсь?» «И что прикажете отвечать?» «Сказать нет, миледи, я вовсе не благоразумна. А сказать да, так получится, что она хвалит себя саму, что тоже не слишком хорошо». Мэй поймала себя на мысли, что чувствует себя как улитка, которую вытащили из уютного домика. Ее тянуло обратно, и в то же время хотелось, чтобы Амалия сказала еще что-нибудь эдакое, а значит, с возвращением следовало повременить. «И почему у меня такое ощущение, словно я знаю ее уже много-много лет?» — размышляла Мэй. «В конце концов, мы только случайные попутчицы. Завтра поезд прибудет в Ниццу, мы расстанемся, и я больше ее не увижу». И она искренне огорчилась. Ей ужасно нравилась Амалия. И, по совести говоря, она была бы не прочь иметь именно такую старшую сестру, умную, великодушную и щедрую. Когда они возвращались из вагона ресторана в свое купе, то столкнулись в коридоре с дамой в синем, которая отзывалась на имя Матильда. Глаза у нее покраснели, судя по всему, она плакала. Матильда взглянула на Амалию, ее спутницу, и отвернулась, очевидно вспомнив, что они присутствовали при ее унижении. В купе номер 7 было прохладно. Войдя, Амалия первым делом закрыла окно. «Скоро станет гораздо теплее, и можно будет лечь спать», — сказала Амалия, улыбаясь. «Завтра утром окажемся в Ницце». «А мы не пропустим станцию?» — встревожилась Мэй. «Нет, кондуктор нас разбудит». Остаток дня как-то скомкался в памяти Мэй. Может быть, сказалось то, что она впервые в жизни пила вино. А может быть, просто устала. Колеса стучат по рельсам, стук становится резче и назойливей, значит, они проезжают мост. Гулкий стук означает, что едут по тоннелю. А вот ее ежик Джек бежит, семеня лапками. И в следующее мгновение он уже не Джек, а официант в вагоне-ресторане, но с ушками, как у ежа. И в лапке у него бутылка шабли, но, присмотревшись, Мэй видит, что это вовсе не вино, а флакон духов. «Самое лучшее вино», — жизнерадостно заверяет ее Джек, вновь превращаясь в ежа, и неожиданно вагон-ресторан скрывается из глаз так быстро, как это бывает только во сне. «А-а-а!» — Мэй открыла глаза. «Крушен! Белье! Состав сошел с рельсов!» За окном стояла густая, как чернила, тьма. Никто не кричал, не звал на помощь, словом, никаких признаков железнодорожной катастрофы. Мы с облегчением перевела дух. «В чем дело?» — спросила баронесса Корф по-русски, не открывая глаз. «Что?» — робко переспросила Мэй. «Простите, миледи, мне показалось, что кто-то кричал. Я вас разбудила». Амалия не стала уточнять, что у нее чуткий сон, и ее тоже разбудил крик в коридоре. Сказала лишь, «Может быть, кому-то нужна помощь? Схожу, посмотрю». Она поднялась и приоткрыла дверь. В неярком свете ламп она разглядела в конце вагона знакомую фигуру в синем платье. «Что-нибудь случилось, сударыня?» — очень вежливо спросила Амалия. «Нам послышался какой-то крик». Матильда обернулась. На лице молодой женщины было написано волнение, но она попыталась улыбнуться. «Простите, сударыня», — проговорила она, — «наверное, это все нервы. Я не люблю поездов, а в этот раз мне приснилось что-то совершенно нелепое. Наверное, это из-за...» — она умолкла. «Простите мое любопытство», — сказала Амалия, и... Она поколебалась, но все же проговорила. «Спокойной ночи». «Завтра будет новый день, и все как-нибудь образуется». Матильда грустно усмехнулась. «Да», — сказала она, — «я только на это и надеюсь. Спокойной ночи, сударыня». Она кивнула Амалии и скрылась в своем купе. Когда Амалия закрыла дверь, она увидела, что Мэй, приподнявшись на локте, внимательно смотрит на нее. «Это была она?» — спросила Мэй драматическим шепотом. «Что с ней?» — говорит, приснился кошмар, — проворчала Амалия, забираясь в постель. «Спите, Мэй, до Ниццы еще далеко». Мэй хотела задать еще 1000 вопросов о Матильде, за судьбу которой очень переживала, но по лицу Амалии поняла, что та не расположена говорить. Девушка вздохнула, натянула одеяло повыше и закрыла глаза. Золотая стрела торжественно рассекала ночь.